Как и ожидалось, Ваданы не смогли оказать достойного сопротивления, подвел итог штурма платформы Мечислав Молотов. Позади осталась бессонная ночь, переговоры с помощником Верховного, на которого вывел Гачин. Результат оказался посредственным, хоть тот и отнесся серьезно к предупреждению своего партнера из Ковчега, но сам не мог объявить мобилизацию, только привел в боевую готовность своих людей. Но этого оказалось мало. Потери имперцев составили 320 человек, подвела итог штурма Ева. «Нам от этого ни горячо, ни холодно», — заметил Кот. Майор кивнул. Единственная хорошая новость была от Турбина. Олег наконец-то закончил сборку своего рельсотрона, и его можно будет испытать в ближайшие часы. Операция имперцев показала, насколько уязвим Ковчег. Преобладающая численность противника, огневая мощь сводили на нет все техническое преимущество. «Кот, сколько людей мы сможем быстро поставить под ружье?» – поинтересовался Мечислав. «Вопрос не сколько мы можем вооружить, а скольким можно будет доверять?» Голос Димы был обеспокоенным. Молот задумался. Похоже, его замок был прав. Стоит имперцам надавить, и все посыплется, как карточный домик. Весь ковчег держится на равенстве, но стоит адмиралу продемонстрировать силу, как колеблющиеся отколются, и хорошо, если не перейдут на сторону врага. «Связь с Тихоновой», — скомандовал Молот совершенно неожиданно для всех. Присутствующие на КП обернулись. Все уставились на него, словно он громко испортил воздух. «Командир», — недоуменно произнес Кот, — «что ты хочешь делать?» «Я хочу спасти тех, кто захочет спастись. Остальных мы спасти не в силах. Я буду защищать ковчег, пока не уйдут последние люди. Потом подорву его или брошу. Это уже не важно». Все ошарашенно уставились на него. «Но куда нам идти?» – спросил Шест. «Туда, откуда я пришел. Война будет проиграна. Как говорится... И живые будут завидовать мертвым. Местным не привыкать жить под чьей-то пятой. Они смирились с нами, смирятся и с имперцами. Только мы, земляне, будем роптать. Мы слишком гордые, чтобы быть рабами или парями. Здесь для нас нет будущего. Нам остается уйти или погибнуть. Третьего варианта я не желаю». Все ошарашенно смотрели на него, постигая сказанное. Кот, Шест, Крейсер, Лопата и Гюрза. Остальных землян не было на КП. «Но наши семьи», – неуверенно произнес Саша. «Что нас ждет там?» «Я знаю, что нас ждет здесь», – рубанул майор. «Я никого не принуждаю. Хотите, сражайтесь, а я уйду». И все тут же поняли. Молот все решил для себя, и он прав. Сила, которая вот-вот на них обрушится, сметет ковчег без остатка. У них есть 2000 бойцов. Но что они смогут противопоставить Ваданам, имперцам и остаткам пиров? Это гибель. Разве что подорвать ядерные заряды. Но это в любом случае сделает жизнь вокруг ковчега непригодной. «Мы заберем все самое главное. Оружие, медикаменты, инструменты, скот», продолжал майор свои мысли. Но похоже, что он уже горел для себя или сам с собой. «В пещере имперцев есть строительные материалы. Мы сможем использовать их». «Но как нам переправить все это?» – ошарашенно спросил Шест. «Мы захватим флот Ваданов», – спокойно ответил Мечислав. «В пределах сотни миль береговой линии минимум 3 острова, на которых есть базы с транспортными и военными кораблями. Мы пробьем проход к пристани и уйдем, унеся с собой все, до чего сможем дотянуться». «Все повторяется?» «Да, командир». «Да, Саша, мы снова бежим», – спокойно ответил майор. «Только теперь мы знаем, как и куда. Связь с Тихоновой». Ева послушно соединилась с кабинетом директора. «Мечислав Дмитриевич, что-то срочное?» Увидев в проекции лицо майора и остальных землян, спросила она. «Да, куратор», – сухо произнес Молот. «Я принял решение. Земляне и те, кто захотят уйти, уходят. остальные как хотят». «Что?» – не поняла Железная Леди. «Мы проиграли войну», – без какого-либо пафоса пояснил он. «Но ведь она еще даже не началась». «Вы ошибаетесь, Ольга Николаевна. Она была проиграна сегодня ночью. Нам просто нечем воевать с противником. Если бы мне дали еще полгода, а лучше год, я бы от имперцев мокрого места не оставил. Но сейчас мне не с кем и нечем с ними воевать. Я принял решение. Я буду драться только до того момента, как те, кто захотят уйти в другой мир, уйдут. Остальные сами по себе». «Вы бросаете нас?» В ее голосе слышалась растерянность и паника. «Нет, забираю вас с собой». Голос майора был полной противоположностью голоса Тихоновой, спокойный и уверенный. «Вы держите меня как хорошего командира и полководца. И вот сейчас я вам говорю, победа невозможна. Либо мы уйдем, либо погибнем». Голова Ольги поникла. Она поняла, что Молот прав. Все эти месяцы они жили иллюзией. «Что вы предлагаете?» После долгой паузы спросила она уставшим голосом. «Захватить корабли Ваданов, эвакуировать грузы и людей в пещеру и уйти, после чего подорвать ее». «А имперцы будут смотреть», – ужалила она в самое уязвимое место плана. «Другого выхода нет», – спокойно ответил Мечислав. «Мы с бойцами будем держать их столько, сколько сможем». «Опять норовите пожертвовать собой?» В голосе директора звучала издевка. «И не думал. Хватило одного раза», не поддаваясь на провокацию, ответил майор. «Просто необходимость». «А вы, Дмитрий, что думаете?» Взгляд Тихоновой обратился на кота. «Я согласен с майором», твердо ответил заместитель. «Нам не победить. Но я вижу другой путь». Молот недоуменно посмотрел на него. Он не понимал, о чем тут говорит. «Мы не пойдем через пещеру Торницев. Мы пойдем через проход, которым Мечислав Дмитриевич прошел туда впервые. Своды высокие, ширина коридора 8 метров, тварей перебили. Но сначала пойдут строители, из тех, кто захочет уйти. Они проложат дорогу остальным». Майор несколько секунд обдумал безумный план друга, и тот был более реален, чем его собственный. Не нужно было связываться с Ваданами, распылять силы. «Хорошо», — согласилась Ольга. «Я принимаю план майора Тарасова. Приступайте к организации эвакуации военного комплекса. Я займусь гражданскими». Связь оборвалась. Мечислав внимательно посмотрел на присутствующих. «Я не знаю, что нас ждет там», – он сделал паузу. «Но здесь для нас точно ничего нет. Начнем». И они начали. Главным вопросом было бежать тайно, собрав лишь надежных или объявить всем. Но последнее тащило за собой, что о побеге, а это был именно он, узнают имперцы. И майор затруднялся в оценке действий противника, которые тот может предпринять в связи с этим фактом. Возможно, он даст им уйти, чтобы не терять людей, но с другой стороны, имперцам необходимы люди, которые работают в ковчеге, и прежде всего ученые. Экстренное совещание по этому поводу превратилось в обычную склоку. Молчали только Тихонова и Мечислав. В попытке просчитать действия адмирала на заседание пригласили Файру. Та была ошарашена подобным решением, но, встретив твердый взгляд Молота, согласилась, лишь шепнула: «Куда ты, туда и я». «Думаю, адмирал начнет атаку, как только поймет, что имеет место полномасштабная эвакуация», – уверенно заявила она. «Они держат ковчег под наблюдением и не остановятся перед потерями, чтобы захватить объект и его ценные ресурсы». «Под ресурсами вы подразумеваете людей?» Голос Тихоновой был ровный и спокойный. Она уже приняла реальность и теперь действовала согласно сложившимся обстоятельствам. Она верила Молоту, и если тот говорил, что победа невозможна, значит, так оно и было. «Есть соображение», – не вставая, произнесла Файра. Она сидела раскованно, закинув ногу на ногу и покачивая ей. «Сначала вы собираетесь отправить в пятно строителей и солдат?» Тихонова кивнула. а потом? Проводить туда караваны один за другим?» «Именно так», – произнес майор, не понимая, куда клонит его подруга. «В этом-то и ошибка», – озвучила свою мысль Файра. «Один караван адмирала пропустит. Ему пока нет нужды обострять конфликт, они не совсем готовы. Но если туда один за другим потекут беженцы и транспорт, он поймет, что это бегство, и тогда отрежет дорогу. Сколько от ковчега до пятна?» 600 километров или 400 староимперских лиг», – быстро ответил кот. «Он разнесет вас», – подвела итог Файра. «Один караван, орда, со всевозможным прикрытием, очень быстро. Они просто не успеют стянуть силы. Скорее всего, высадят десант, но с ним вы справитесь. Основной проблемой будет прикрытие с воздуха, а обстреливать толпу из орудий главного калибра он не будет, так как это теряет всякий шанс на захват пленников. Что ему проку от обгоревших трупов? Он ничего не знает про пятно. Он попытается задержать вас, а когда поймет, что эта часть плана провалилась, то пошлет погоню. Вот с ней вам придется разобраться». Все военные переглянулись. Сценарий, нарисованный бывшей инквизиторшей, был реален. «Ты бы действовала так?» – спросил майор. Сейчас он разговаривал не с женщиной, с которой у него близкие отношения, а с коллегой. «Именно, товарищ майор», – ответила Файра. «Вот только мы должны знать, попытается ли он нас остановить или уничтожить. Здесь никакой гарантии. На равнине Торн разнесет караван за 10 залпов». Молот улыбнулся. Улыбнулся почти незаметно. Слово «нас» далось Файре легко и непринужденно. Правда, кое-чего он понять не мог. Еще неделю назад она была совершенно другой. Надменная, холодная стерва, которая играла жизнями реальных людей. И тут резкий поворот. Настолько резкий, что в него невозможно поверить. Но можно обмануть человека. Нельзя обмануть себя. А если и можно внушить себе, что все, что ты делаешь, правда, и поверить в это, то нельзя сделать это с чувствами. Она действительно верила. Ее чувства говорили, что это не ложь. Неужели она просто нашла свое место, где больше не нужно было быть прежней? «Майор, мы ждем вашей оценки доклада», – проник в его разум голос Тихоновой. «Извините, задумался», – вставая произнес Молот. «В принципе, предложение Файры не лишено логики, и, вероятно, мы последуем ее совету. Но вопрос остался – уходить тайно или явно? Бежать, как мы когда-то бежали, я не хочу. В новом мире не будет ничего, и залогом выживания станет общность, единый сплоченный коллектив. Боюсь, вы себе плохо представляете, что ждет там людей. Кстати, те, кто вырос в кланах, будут в более выгодном положении. И остальным, техникам, ученым, придется уступить им первенство. Там есть кое-какие зачатки цивилизации, так сказать, наследство империи. Но этого мало, чтобы обеспечить 2000-й научный сектор». «Сейчас это не важно», – подала голос Марина, сидящая напротив мужа, вместе с остальными некомбатантами. «Вопрос стоит о свободе и выживании. Мое мнение – мы должны предоставить выбор всем». Тихонова несколько секунд вглядывалась в лица самых влиятельных людей в ковчеге и, наконец, приняла решение. «Мы сделаем общее заявление. Пусть это поставит нас под удар, но мы не можем решать за всех. Майор, что у вас уже готово?» «Группа проходчиков выступила в пятно. Их сопровождает сотня штурмовиков. Командование я поручил Нергу. Он справится. Пошли только добровольцы. С каждым была проведена разъяснительная беседа. И каждый согласился уйти навсегда, с условием, что их семьи последуют за ними. К завтрашнему вечеру они достигнут заданного квадрата. Имперцы не проявляют к этой группе ни малейшего интереса. У них возникла непредвиденная проблема. Часть флота Ваданов взбунтовалась, плюс восстание в нескольких крупных городах. На подавление им не хватает обычных сил. А уничтожать оплоты своего будущего могущества огнем с орбиты адмирал себе позволить не может. Я думаю, это нам выиграет несколько дней. Пока они не справятся с беспорядками в своем тылу, к которые оттягивают едва ли не половину их космофлотчиков, они за нас не возьмутся. Вы уверены? В этом вопросе Тихоновой проскальзывала надежда. 90%. Думаю, следует спросить Файру. Она лучше нас знает, адмирала. Все присутствующие повернулись к тихонько сидящей у стены девушке, которая внимательно слушала, но в обсуждение не лезла, понимая, что она всего лишь гостья. «Я думаю, Мечислав Дмитриевич прав. Адмирал Нарс фон Вален честолюбив. Он всего лишь барон и добился всего, что имел своими талантами, упорством и честностью. Он пришел сюда не как тиран. Вернее, он им неминуемо станет в ближайшее время. Он пришел сюда как объединитель, созидатель. И свой трон он не собирается строить на костях. Ему нужно поклонение, а не страх. То, что я считаю, это его ошибка, не важно. Важно то, что думает он. Поэтому, сам того не ведая, он дал вам время». Причем вам из ее уст прозвучало не в отношении к общности людей «мои и чужие». Файра обращалась к организаторам исхода, имея в виду именно их. «Майор, что по испытаниям рельсотрона?» Решив, что по этому поводу сказано достаточно, спросила Ольга. «Сейчас его разобрали и перебрасывают на базу, с которой решили вести огонь. Завтра к утру я вылечу туда и проведу пробные стрельбы. У нас всего 10 выстрелов. Вопрос о боеприпасах, думаю, следует задать Каросу. Именно он курирует их производство. А насчет мощности? Все вопросы к коллегу, его разработка. Ему и отвечать». «Кто первый?» Глядя на Кароса и Турбина, поинтересовалась Ольга. Ее муж поднял руку. «Думаю, к концу недели, то есть через 3 дня, у нас будет готово еще не менее 10-100-килограммовых комбинированных боеприпасов. О действии и мощности лучше расскажет разработчик». Он посмотрел на Олега. «Что ж», – устало произнес Турбин. Майор бросил взгляд на друга. Выглядел тот погано. Красные от недосыпа глаза и синие мешки. Слова тот выдавливает через силу. Видно, что держится на одних стимуляторах и кофе. Но держится. Уже сегодня вечером в его участии больше не будет нужды, и он сможет поспать. Мот уже обсудил все с Галей, и та обещала позаботиться об этом. «Сейчас мною разработаны абсолютно новые боевые части. Сначала стандартная начинка. Это 80-килограммовый заряд Магера или, как называет его Мечислав Дмитриевич, Тротила-2. Как вы знаете, это количество примерно соответствует взрыву 500 килограммов тротила. Конечно, не ядерный заряд, но жахнет нехило. Думаю, мы сможем повредить крейсер. Предположительно, исследуя материалы, прямое попадание сможет разрушить около 100 квадратных метров. Теперь о нестандартном решении. Эксперимент закончен и признан удачным. При подрыве образуется электромагнитная волна, которая должна вывести из строя всю электронику в радиусе той же 100 метров. Большего за столь короткий срок мне добиться не удастся. Кроме того, есть несколько зарядов с плазмой. Мы переделали их из имперских снарядов, которые до этого хранились на складе, поскольку не было необходимого орудия. И если эта штука может испарить за один выстрел сразу 10% крейсера, зачем мы бежим? Их всего 5 на орбите, подал голос Сергеич. Он был хорошим организатором и механиком, но отвратительным военным и ученым. «Потому что больше 5 залпов рельсотрону не дадут, его изжарят», — хмуро бросил молот. «Операторами стрельбы пойдут только добровольцы, поскольку это билет в один конец». Сергеич понял, что смутил глупость, и заткнулся. «Кроме того, у нас фактически отсутствует система наведения. То, что мы разработали за полгода и улучшили после последних стрельб, дает примерно 64% прямого попадания на 200-километровой дистанции. Дальше с каждой сотней процент будет существенно падать. Но это может дать нам хорошие преимущества. Имперцы не обладают орудиями такой дальнобойности. Но, как я уже сказал, мы со своей стороны сделали все, что могли». «Спасибо, Олег», – поблагодарил его Тихонова. «Мы знаем, чего вам это стоило, и ваш самоотверженный труд забыт не будет. Турбин устало отмахнулся. Вот выберемся из этой передряги, скажете спасибо и в расчете. Можете дом поставить на живописном берегу какой-нибудь речки, если уж хотите поощрить материально. Все засмеялись. Это немного разрядило обстановку. Но дело время, а потихий час. Все быстро стихло, оставались нерешенными десятки вопросов.